Глава 14. Выздоровление Кирсана растянулось на несколько дней. Целитель категорически запретил ему напрягаться как морально и магически, так и физически. Поэтому король оказался фактически заперт в собственных покоях. Лишиться магии и выгореть ему не улыбалось. А артефакт продолжал свое черное дело и тянул из него энергию. Хитро вывернутой железяке было все равно, болеет король или сражается. Будь добр, вынь да получь ежедневную дозу. А та почему-то все увеличивалось. Кирсан бы еще долго недоумевал, если бы не догадался глянуть на календарь. На нем он после разговора с мастером звезд отметил дату полного затмения. Оказывается, оно состоится менее чем через неделю. Тут король призадумался. Странноватая гостья, найденыш Ладенье, появилась невероятно вовремя. И не только потому, что с ней было куда проще отражать возможные атаки и диверсии. Если, всего лишь если, до конца Кирсан совершенно не был убежден, затмение и впрямь настолько опасно для правителя и всей страны, ее помощь может оказаться неоценимой. Вопрос только, способна ли Венди делиться энергией на расстоянии. А если нет, то как ее протащить в артефакт? И возможно ли такое вообще? Кирсан еще раз прокатил имя девушки на языке. Венди. Звучало сильно и в то же время нежно, прямо как его обладательница. Что скрывать? Таинственная гостья понравилась королю, но в то же время он прекрасно понимал, что затевать какие-то серьезные маневры не стоит. Подобный брак еще больше пошатнет его положение, а соблазнять наивную девицу из провинции ради сиюминутного удовольствия он не собирался. И так не успевал отбиваться от предприимчивых вдовушек и жен придворных, решивших за счет молоденького наивного королька поправить собственное положение. Не то чтобы у Кирсана не было насущных мужских потребностей. Разумеется, были. И не раз он встречался с бойкими молодками в близлежащих деревнях у обители. Но во дворце все было как-то смутно и туманно. В каждой улыбке виделся яд, и заводить отношения с местными дамами, даже чисто плотские, ему претило. Уж очень они казались фальшивыми. Причем как отношения, так и сами дамы. А вот Венди подделкой не казалось. Таинственной, да, но это только добавляло девушке привлекательности. И как искренне, с энтузиазмом она бросилась ему помогать. От нахлынувшего воспоминания Кирсана передернуло. Да, ее прохладная ладонь на его шее поначалу показалась облегчением. Но то, что последовало дальше, еще долго будет являться ему в страшных кошмарах. Подвергаться второй раз подобной подпитке ему не хотелось. Но если не будет другого выхода, если увеличение оттока магии все же связано с затмением, проконсультироваться со специалистом будет совершенно не лишним. «Позови ко мне мастера Никлора», — бросил Кирсан одному из суетящихся рядом слуг. Вот спрашивается, зачем ему в покоях сразу пятеро, если накрыть на стол к завтраку вполне способен и один? Загадка. «Ваше Величество не в курсе? Простите мою бесцеремонность». Тут же спохватился слуга, склонился в поклоне и уже из него договорил. «Мастер Никлор пропал месяц назад. Вам разве не докладывали?» «Не припомню», — нахмурился Кирсан. «Обычно расследованиями пропаж магов занимался Дейрон. Значит, у него и уточнять нужно». Вызванный к королю теневик развел руками. «Вообще-то я докладывал», — напомнил его величество Ладенье. «Сразу после исчезновения. Тогда пропало довольно много магов и два помощника Ферре в том числе. Наверное, просто они запомнились, а остальные нет». «Да и что важного может знать мастер звезд? Не смеши меня». «Оказывается, может», — задумчиво протянул король. Он и сам поначалу поднял насмех заявление почтенного мастера. Но что, если его исследования и впрямь имели под собой основу? В конце концов, доли с верой более слабые маги не выгорали от артефакта. Либо он и впрямь неисправен, как утверждал его мятежный дядюшка, либо нагрузка на королеву в какой-то момент стала непосильной. Резерв просто не успевал восстановиться. Только вот у нее был рядом советчик и специалист по звездам, от которого Кирсан в своей гордыне небрежно отмахнулся. Ох, как он теперь жалел, что не выслушал старого мастера внимательно. Но уже поздно. Где он и жив ли вообще неизвестно. Разве что наработки. А его записи? Хоть что-то сохранилось? Уточнил он у Дейрона. Тот пожал плечами. Мои ребята в этом не разбираются. Все сложили в королевский архив, можно посмотреть, что там есть. И я сам... встрепенулся Кирсан. «Неужели все еще есть шанс узнать побольше о грядущих неприятностях?» Очередной раз явившаяся проведать короля Виндолин внезапно обнаружила покои пустыми. По гостиной сновали уборщицы и, пользуясь отсутствием жильца, приводили все в порядок. Девушка чуть было не спросила вслух, где же его величество, но вовремя опомнилась. На ее счастье, один из стражников догадался, зачем она пришла. Собственно, за тем же, зачем приходила и последние 3 дня. Признаться, она и сама недоумевала, с какой стати вздумала просиживать у постели выздоравливающего мага часами. Они даже поговорить толком не могли. Хотя Венде зачастую очень хотелось, особенно когда Кирсан начинал ее расспрашивать. Вопросы-то он задавал обычные. На них вполне можно было кивать или мотать головой. Но как ей рассказать, например, о быте? Жила с родителями, потом сбежала. До этих пор ее историю король уже уяснил. А где жила? В поле или в лесу? Держали скотину или возделывали поля? С грехом пополам удалось разобраться, что мать у нее травница, а отец староста поселения. Вендолин понимала, что сама дает подсказки, и вывести ее на чистую воду становится все проще. Но ей на помощь приходила разрозненность страны, и плохо налаженная связь между поселениями. Переговорные артефакты, недавно разработанные мастером Ферре, находились на стадии тестирования и срабатывали пока что на небольшом расстоянии. Они здорово облегчали жизнь начальству, вроде Дейрона, позволяя отдавать распоряжения, не выходя из кабинета. Но до бесед между двумя разными уголками Риаркана изобретению было еще далеко. Сама идея Венди восхитила. Видя интерес на ее лице, король пообещал как-нибудь сводить ее в мастерскую. Девушка, вопреки ожиданию, не обрадовалась еще больше, а наоборот приуныла. Вспомнила, что вскоре умыкнет монарха, после чего ее наверняка объявят в розыск и уж точно не будут водить по мастерским. Сегодня Кирсан собирался показать ей сад, и Венди ждала прогулки с нетерпением. Во-первых, это означало, что королю стало лучше, и ему разрешили выходить из комнат. А во-вторых, у нее появится возможность оглядеться и выбрать место, где удобнее всего будет вызвать медведку. Все-таки не посреди парка же ей выкапываться, а то как бы у охраны инфаркт не случился. Вендолин уже усвоила, что насекомых на поверхности не приручают, а гигантских медведок, чудом попавших на территорию Риаркана, безжалостно уничтожают, считая монстрами. Сердце ее сжималось при мысли о том, сколько несчастных сородичей Марши бесславно сгинуло под атаками магов и огнестрельного оружия. Колюще-режущее, разумеется, мутировавший хитин не брало. «Вы к его величеству!» — тронул ее за рукав один из стражников, видя, что девушка растерянно оглядывает покои, не решаясь переступить порог. Венди не хотела мешать людям делать свою работу, но офицер решил, что она стесняется. Конечно, приличным девицам не пристало шастать к неженатому мужчине в личные комнаты. К женатому, впрочем, тем более не пристало. Он в королевской библиотеке. Вендолин просияла. Она давно хотела попасть в хранилище книг, но по понятным причинам не могла об этом просить. Стражник подозвал жестом одного из мающихся неподалеку лакеев, оставшихся без дела в отсутствие короля. «Проводи даму в библиотеку», — распорядился он, поскольку сам пост покидать не имел права. Лакей, судя по выражению лица, не слишком поверил в увлеченность девы чтением, но с полупоклоном предложил следовать за ним. Венди с энтузиазмом закивала и поспешила за высоким худым мужчиной в ливрее. Он шел быстро и размашисто, не особо довольный, что его отвлекли от долгожданного ничего не делания. Однако перед тем, как распахнуть двери в библиотеку перед Винди, он все же сделал над собой усилие и нацепил любезный и счастливый вид. «Ваше Величество, мисс Венди!» — объявил он громогласно. Девушка аж подпрыгнула от неожиданности. Спина Кирсана, увлекшегося чтением какого-то листа из множества разбросанных в беспорядке на столе, тоже дрогнула, но он быстро взял себя в руки. «Очень хорошо, что ты пришла», — улыбнулся он и гостеприимно повел рукой в сторону кресел. Только Винди туда не смотрела. Она пожирала взглядом книги. Девушка никогда не видела столько бумаги в одном месте. Те фолианты, что чудом уцелели после войны и катаклизма, хранились в музее под стеклом. Только хранителям дозволялось прикасаться к ветхим, пожелтевшим от времени страницам. Ученикам же доставались глиняные таблички, сделанные на металлической основе, так что на них можно было бесконечное множество раз делать записи и снова их стирать. А для учебников использовались листы из водорослей, что выглядело далеко не так аккуратно и красиво, как бумага из настоящей древесины. И сейчас Вендолин попала в свой личный рай. Кирсан со все ширящейся улыбкой наблюдал за растущим восторгом на лице Венди. Кто бы мог подумать, что одаренной селянке для счастья нужны именно книги. У него была мысль сводить девушку в сад или на конюшню, ближе, так сказать, к истокам, чтобы она не чувствовала себя взаперти в непривычных условиях. Но чтобы библиотека вызвала такую эйфорию. «У тебя, наверное, было мало книг?» Полуутвердительно, полувопросительно предположил он. Венди кивнула, не отрывая восторженного взгляда от стеллажей. Впрочем, королевская библиотека соперничала по полноте собрания с академической, а уж в запретной секции и подавно хранились совершенно уникальные издания. Поэтому восхищение было вполне заслуженным. Даже многие аристократы застывали на пороге, впервые попав во вместилище мудрости поколений. «Ты читать умеешь?» — уточнил Кирсан, за что получил обиженный и оскорбленный взгляд, мол, естественно. «Выбирай тогда, можешь брать что хочешь с полок общего доступа». Он повел рукой вдоль стен, обрисовывая варианты. Защищенные стеллажи были закрыты стеклом, а сверху для надежности еще и куполами хитроумных заклинаний, снять которые сходу не смог бы даже тот, кто их накладывал. Остальные не содержали ровным счетом никакой секретной информации. При желании аналоги можно было найти практически в любом доме. Просто не все вместе. Венди прижала ладони ко рту, глуша восторженный вопль. Чувство было, что ей вот так запросто предложили выбрать с неба звезду. И, что характерно, они все находились на расстоянии вытянутой руки, только пожелай. Покрутив головой и тяжело вздохнув, девушка подошла ближе к столу и уставилась на разбросанные листы с любопытством. «Почему не выбираешь?» — удивился Кирсан. Венди пожала плечами и красноречиво развела руками. «А, слишком много!» Девушка грустно улыбнулась. Да, глаза разбежались, и выбрать что-то одно казалось совершенно невозможным. «Я тебе помогу», — пообещал король. «Потом. Дай мне только закончить здесь. Пока, если хочешь, поброди, осмотрись». И он снова наугад вытянул лист, вчитываясь в убористый почерк пропавшего мастера. Венди с тоской оглядела бесконечные стеллажи. Одной стеной они не ограничивались, несколькими рядами уходя вдаль и теряясь в слабо освещенном полумраке. Библиотека располагалась в полуподвале. Из окошек под потолком свет падал косыми полосами, освещая лишь часть помещения. Если бы не лампы над столом, читать было бы невозможно. Решительно потянув к себе один из листов, она покосилась на короля. Кирсан не возражал, и девушка осмелела. Изучила записи, нашла дату, методично поставленную на каждой странице, и принялась сортировать бумаги по годам. Пододвинула кресло, бесцеремонно подбив им короля под коленки. Каким-то неведомым образом умудрилась дежурившему у дверей очередному стражнику объяснить, что им нужно больше света. С двумя дополнительными лампами, принесенными откуда-то из подсобных помещений, и правда стало повеселее. Кирсан периодически косился на развившую бурную деятельность Венди. Сейчас она жестами объясняла лакею, что королю нужно принести поесть. Да, прямо сюда. Ну и что, что библиотека? Он на документы капать не будет. Несите ни жирное и ни жидкое. От пантомимы у Кирсана невольно поползли вверх уголки губ. Лакей закивал, готовый уже на все, лишь бы слишком энергичная и много о себе возомнившая девица от него отстала. И бросил украдкой вопросительный взгляд на короля. Тот опустил веки, разрешая нести все, что она скажет. По правде сказать, Кирсан успел за утро зверски проголодаться, так что перекус оказался очень кстати. Да и изучение мелкого почерка мастера звезд пошло куда бодрее на сытый желудок. К тому же в голову Кирсана пришла замечательная, по его мнению, мысль. «У меня для тебя есть предложение». «Давай тебя осмотрит королевский лекарь», — озарила Кирсана. «Менталист Дейрона говорит, что физических повреждений у тебя при сканировании не нашел. Может, мастер Хатчинс сможет тебе помочь?» «Говорят, от стресса тоже случается, теряют голос». Девушка побледнела, как полотно, и в панике замотала головой. Даже отошла от короля на пару шагов для надежности. «Хорошо, хорошо, не хочешь — не будем». Поднимая обе руки с открытыми ладонями, в знак добрых намерений поспешно поправился Кирсан. «Наверное, стресс у тебя целителей вызвали, что ты так от них шарахаешься». Венди неопределенно пожала плечами, что могло означать как «да», так и «нет».